Когда ученик начинает подходить к осознанию сущности воли, рождается она в нем, подобно молодому льву, и тогда серебряная узда духа появляется на его чувствах. Воля – это огонь. Потенциал воли в возможностях развития своего беспределен, и становится тогда трудное легким, и невозможное до этого времени возможным. Безграничная мощь воли требует именно осознания. Вдруг понимает идущий к владыке, что может сделать он все. Да, да, да, можно победить мир, можно победить материю и подчинить воле стихии. Да, да, многое можно из невозможного до этого дня. Но тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Не имеют значения никакие победы вовне, пока не достигнута полная победа над собою. И не подчиняться воле, рождающейся мощно, все проводники человека, все чувства и мысли его. Управить своим собственным микрокосмосом и всеми энергиями его будет величайшим достижением духа. Ибо как наверху, так и внизу, и в человеке сосредоточено все, что есть в мире великом, вовне. Научившись управлять всеми энергиями своего микромира, тем самым утверждает человек свою власть и над энергиями макромира, энергиями макрокосма. Это единственный путь к могуществу духа и узка тропа достижений, ведущая к нему. Бесполезна всякая власть над миром вовне, пока над собою не утвердилась она, ибо власть внешняя и ограничена кругом внешних явлений, и на них заканчивается, но внутренняя никогда, если она утверждена, ибо сила ее сосредоточивается в высшей бессмертной триаде человека. Осознание сокровенной мощи воли именно легкость дает преодолевать в себе непреодолимое и непреодоленное раньше. Нельзя передать на словах того ощущения воли, так вдруг рожденной, но очувствовать можно, и в действиях можно начать уже явно ее утверждать. И то, чего ранее не было силы достигнуть, то становится вдруг достижимым. Огненный росток духа дает свой цветок. Нельзя пропустить этого момента, нельзя не отметить его явлением новых побед. Победитель сужденный, избранный и отмеченный нами – вступает в сферу свою утверждения власти над телом и всеми оболочками духа. Надо только начать, надо заложить эти зерна первых сознательных действий воли, рожденной в огне, чтобы затем уже всходы иметь и жатву большую. Да-да-да, надо начать. Начинание важно, ибо огненные семена духа всходов не могут не дать. Твердо, упорно и непоколебимо утверждается огненный путь к власти над миром воли, рожденной того, кто себя победил. Вся психотехника, вся психомеханика заключается в этом. Жалок человек, упивающийся властью земною, которая в самом лучшем случае заканчивается для него вместе с телом, но бессрочно и не имеет конца, огненная власть духа, победу себя над собой утвердившего яро. Психотехнический огненный ключ к этой власти – это поляризация своего собственного сознания на нужной психомагнитной волне. Уметь поляризовать свое сознание в каждый нужный момент, в должной тональности и напряжении, будет уже достижением психотехники. Ведь все энергии космоса в своем потенциале сосредоточены в человеке, и все изобретенные и еще не изобретенные аппараты – умение их усмотреть, ими управить и аппараты в себе утвердить, и будет означать вооружение человека без единого аппарата. И это наша цель – вооружить человека без аппаратов. Для примера напомню, изобрел человек рычаг, позднее гальваническую батарею, открыл электричество, сделал фотоаппарат, телефон, изобрел телевизор, и так далее. Но все это уже было давно в человеке. Разве рука – это не есть совершенный рычаг? А клеточка его тела – не гальваническая батарея? А глаз – не фотоаппарат? А передача и чтение мыслей – не телевизор? Много чудесного заключено в человеке. Надо только шире открыть глаза и отказаться от предубеждений. Ибо если беспределен потенциал воли, то беспредельно и количество той энергии, которой огненная воля может управить. Лестница могущества духа не имеет конца, и все время, которое есть и которое будет, находится в распоряжении человека. Вечность во власти его, чтобы он мог достичь могущества, духа, вершины.